Глава 38. Денис. «Привет, любимый!» Я стою с раскрытой дверью и раскрытым ртом. «Инга?» Издаю звук, похожий на голос. «Ага, дай пройти». Отпихивает меня в сторону рукой. Закатывает чемодан. «Отличный номер!» Оглядывает пространство. Одобрительно кивает. «Анна, молодец! Я в восторге!» «Как?» Ловлю ртом воздух. «Что ты тут делаешь?» «А что ты тут делаешь?» Задает она встречный вопрос. В ее глазах сверкает издевка. «Дорогой, напоминаю, что я все еще твоя жена, а ты мой муж. Заявление — это еще не решение суда». «Но как ты меня нашла?» Голова идет кругом. «Легко», — скалится. «Кстати, там внизу красивый управляющий несколько раз проверил мой паспорт. Уточнял, правда ли мы женаты?» Подмигивает. «Надеюсь, но я уже вижу, что в номере ты один и готов к празднику. Отлично выглядишь». «Да». Горло перехватило нервным спазмом. «Я все еще не могу поверить, что Инга здесь. Смотрю на часы. Мне пора идти». «Так иди», — скрещивает руки на груди, пожимает плечами, кивает на дверь. «А как? Я совсем потерян. Что делать теперь? Зачем она приперлась? И такая вся няшная тихая кошечка». «Ты хочешь узнать, что я буду делать? Пойду в душ». «А потом?» — сверлю ее взглядом. «Хочу знать все, каждый ее шаг». «Не волнуйся. Я приехала сюда только ради своего удовольствия. Хочу насладиться всем этим за чужой счет, пока есть такая возможность. И да, если в баре увидишь меня с кем-то из мужчин, то не подходи. Сделай вид, что не знаешь». «Почему?» «Потому что...» Загадочно тянет. Подходит ближе. Проводит по моему плечу. Стряхивает ворсинку. «Ты же со мной разводишься. Все верно?» Киваю. «Значит, все очень просто, бывший муж. Мне нужен новый, успешный, богатый муж. А тут полно-полно таких. Так что не мешай мне строить свое счастье без тебя». Я не верю ей. Если бы она хотела этого, то... Не знаю. Интуиция подсказывает, что Инга врет. Она что-то задумала. Но правду мне не скажет. Мой телефон присылает сообщение от Алены. «Я готова. Мне к тебе зайти?» Бегло смотрю на телефон, на Ингу, снова на телефон. «Мне... надо...» Указываю на дверь. В голове кавардак. «Как все решить?» «Так иди», — ровным голосом отвечает жена. «И не волнуйся так. Ты бледный, как стена. Я буду тихая, как мышка». Пристально вглядываюсь в нее. Сомневаюсь. Меня она не проведет. Но выхода, кажется, у меня нет. «Если что, ты мой брат», — кидает она мне в спину. «Что? В смысле?» Ошарашенно оглядываюсь. Инга встряхивает головой. «Я соврала, что сказала управляющему, что мы женаты. Я сказала ему, что ты мой брат. Денис, я твоя милая сестренка. Более безжалостного голоса с издевкой я не слышал. Охренеть. Вечер теперь перестает быть скучным. Мне пора. Сухо прощаюсь с ней. Выхожу. Поправляю бабочку на шее и смокинг. Стучусь в соседнюю дверь. Она вышла, и я замер. На ней черное атласное платье с открытыми плечами. Волосы уложены на одну сторону изящными крупными волнами. Она выглядит роскошно. Все внутри переворачивается. Пульс давит в шею. На секунду теряю время, место и события. «Отлично выглядишь». Пытаюсь унять волнение, переходящее в тревогу. Бомба все же находится в соседнем номере. И я боюсь, что она проявит себя сегодня. «Ты тоже». Смущенно давит улыбку Алена. «Нам пора». «Да». Подставляю ей локоть. Молча делаем несколько шагов к лифту. «К тебе кто-то приходил?» «Что?» Тормозим. Нажимаю на кнопку. «Мне показалось, или я слышала, как к тебе...» Внутри меня все обрывается. Двери распахиваются, как спасение от сложного ответа. «Добрый вечер!» Нас приветствует пожилой серьезный мужчина с женщиной. Громко добавляет со смехом. «Алена, где бы мы могли бы еще встретиться, если не в лифте этого отеля?» Заканчивает он, улыбаясь и приглашая нас в лифт. «Да», — Алена вздрагивает от неожиданности, смотрит на меня, но быстро оправляется и отвечает на приветствие. «Какой приятный сюрприз, Анатолий Юрьевич! Здравствуйте, Светлана Игоревна, рада вас видеть!» «Здравствуйте!» — с нежной улыбкой отвечает женщина. «Проходите, поедем вместе, места всем хватит!» Алена слегка кивает мне. «Надо идти». Без слов понимаю, это ее руководство. Захожу после нее. «Это ваш?» Нарушает молчание Анатолий Юрьевич. «Это мой молодой человек. Простите, что не представила. Денис, это Анатолий Юрьевич, генеральный директор нашей компании. И Светлана Игоревна, основатель, член совета правления компании. И супруга этого страшного генерального директора», — весело добавляет женщина. «Очень приятно познакомиться, молодой человек». Чувствую, как напряжение в воздухе сгущается. Все вокруг кажется замедленным, как в кадрах старого кино. «Вы спускаетесь раньше, до мероприятия еще час», — ведет разговор Алена, чтобы разбавить обстановку. «Да, мы с женой решили устроить себе небольшой аперитивчик. Зачем сидеть в номере, когда такой шикарный отель?» «Согласна. Правильное решение», — смущенно отвечает Алена. Чувствую, как подрагивает ее рука в моей. Слегка сжимаю. «Успокойся. Все хорошо». Жена генерального окидывает взглядом Алену. «Прекрасно выглядите. Отличное платье. Вы такая красивая пара», — с придыханием говорит. «Надеюсь, мы не опоздали на вашу свадьбу?» «Нет-нет, конечно», — слишком поспешно отвечает Алена. В ее голосе волнение и испуг. Смотрит на меня, и я ощущаю, как ее сердце пропускает удар. «Мы только собираемся», — помогаю ей, однозначно киваю. Волнение Алены передается мне. Вспоминаю, что я уже женат. И жена тут. Кажется, наш план на грани провала. «Ну что ж, надеюсь, мы сможем поздравить вас с этим хорошим событием. Мы женаты 25 лет и ни разу не пожалели об этом. Правда, Света?» «Я жалею об этом каждое утро, когда ты ищешь свои очки», — бурчит жена генерального, подталкивая его локтем. «Это шутка. Я люблю тебя, и ты это знаешь, старый ловелас». Двери лифта открываются. Переглядываемся с Аленой. Наконец-то. «Нам надо в торжественный зал», — вежливо поясняет Алена директору. «Конечно», — подмигивает тот. «Нам сообщат, когда...» «Да, вас пригласят перед самым началом». «Отлично», — берет супругу под руку. «Дорогая, я предлагаю нам попробовать местную маргариту». «Поддерживаю. У тебя всегда превосходные идеи». Мы провожаем веселую пару глазами. «Алена», — решаюсь сказать я, когда остаемся совсем одни. «Я хотел бы...» «Что?» — перебивает она, но не смотрит на меня. Ее взгляд теперь полон тревоги и устремился на приближающегося коллегу. Тот, что был помоложе в ее квартире. «Алена Сергеевна, великолепно выглядите», — протягивает мне руку. «Здравствуйте, Денис. Вы все же пришли вместе?» Вопрос звучит странно, с претензией. «Как видишь, Марк», — стальным голосом отвечает ему Алена, расправляя плечи. Они скрещиваются глазами, как шпагами. «Но смотри, я тебя предупреждал». — шипит Марк.